Глава 6. Заводчане заранее соорудили на поле, предназначенном под испытание построенной бронетехники, мишени, причем разные. Тут были и имитации полевых укреплений, и несколько срубов из толстых бревен, которые должны были показать эффективность орудий против деревянных строений и даже несколько кирпичных стен различной толщины, а кроме них и листы брони для оценки бронебойности орудий против вражеской бронетехники. Для испытаний Константин Людвигович нанял пару отставных артиллеристов, которых ему опять нашел генерал Гаревич. В качестве заряжающих вполне сошли молодые заводские парни. Ничего сложного там не было. И снаряды не для гаубиц, достаточно легкие. А вот с водителями для техники пришлось повозиться. Сейчас это очень редкая профессия, но и на нее нашлись охотники, и опять из заводской молодежи. Семеро молодых парней изъявили желание научиться управлять гусеничной техникой и в течение месяца активно учились. Получив достаточный опыт, на испытаниях за рычаги машин вышли двое самых лучших. Они под надзором мастера даже устроили небольшие соревнования, и по их итогам они же и поехали показывать технику на испытаниях. Выехав из заводских ворот, танк самоходкой двинулись за город, к месту проведения испытаний. А перед ними ехали двое конных полицейских, сгонявших народ с дороги. Этот проезд вылился в настоящее шоу для многих горожан. Еще бы. Две рычащие дымящие горы железа, гремящие гусеницами, катили по окраине города. А сразу за ними ехала целая кавалькада саней с отнюдь не бедными представителями городской элиты и купечества. В человеческой природе желать зрелищ. А когда это что-то новое, то тем более. Достаточно быстро выехав из города, благо что завод находился на его окраине, обе боевые машины сначала уверенно покатили по заснеженному полю, а затем, пугая лошадей выстрелами, принялись уверенно расправляться с мишенями. Артиллеристы действительно оказались опытными и, мгновенно приноровившись, принялись довольно точно стрелять из орудий, разнося в клочья мишени. Правда, с броневыми листами так не вышло. Но они просто стали покрываться рваными дырками от пробивших их бронебойных снарядов. Под конец обе боевые машины отработали пулеметами по специальным мишеням и, подкатив к столпившимся на краю поля зрителям, замерли, грозно рыча двигателями. Лошадям, запряженным в сани, это, разумеется, совсем не понравилось, когда громадная, гремящая и воняющая коробка подкатила к ним почти вплотную. Многие из них пытались встать на дыбы, но поскольку все они были запряжены, то это у них не очень получилось. А экипажи машин, заглушив двигатели, выбрались из них и подошли к Константину Людвиговичу, докладывая об окончании испытаний. Все зрители оказались очень довольны представлением необычной техники. Такого они еще не видели и навряд ли увидят в будущем. Градоначальник и все военные, которые тут были, пришли в настоящий восторг от увиденного и подошли поздравить Константина Людвиговича с несомненным успехом. Сам Разумовский тоже был доволен увиденным, но отнюдь не был уверен в том, что ГАУ примет эти боевые машины на вооружение императорской армии. ГАУ, Главное артиллерийское управление, было образовано в 1862 году и ведало снабжением войск и крепостей всеми видами вооружений и боеприпасами. Любой вид вооружения или боеприпасов перед этим проходил комиссию ГАУ, и там порой вспыхивали шекспировские страсти, так как это были очень большие деньги. Получить государственный подряд на производство оружия или боеприпасов сулило колоссальные прибыли, а потому в ход шли взятки и шантаж, лишь бы только протолкнуть свою продукцию или производителя. Хотя сам Константин Людвигович напрямую с этим не сталкивался, но кое-что слышал от заслуживающих доверия людей, а потому вовсе не был уверен, что построенные по заказу и проекту своего сына машины примут на вооружение. Теперь следовало известить об успехе испытаний как сына, так и подполковника Ермолова. Но это несколько позже. А пока еще надо уговорить видных жителей города проспонсировать постройку машин для полка сына. «Господа!» — громко выкрикнул Константин Людвигович собравшимся зрителям. «Испытания новых боевых машин, можно сказать, прошли успешно. А сейчас я хотел попросить всех вас проехать вместе со мной в дворянское собрание. У меня есть для вас всех одно очень важное дело». Своим заявлением Разумовский заинтересовал и заинтриговал всех присутствующих, а с дворянским собранием он договорился заранее, что после испытаний, построенной его заводом боевой техники, ему понадобится на час-два большой зал дворянского собрания. Все же Разумовский был не только заводчиком, но и дворянином, причем потомственным, ведущим свой род уже более 5 веков. Техника снова под приглядом конных полицейских поехала назад на завод, а кавалькада саней потянулась в дворянское собрание. Через час, когда все зрители сначала приняли в буфете дворянского собрания по рюмке горячительного, а кто и по две, собрались в большом зале. Разумовский вышел вперед и произнес: «Господа, все вы видели построенные на моем заводе боевые машины. Кроме этих двух гусеничных, планируется построить также и колесный пулеметный броневик на базе американского грузовика. Я уже узнавал, есть достаточно надежный грузовик White Tad. Вот на его основе и можно построить хороший пулеметный броневик». Американские грузовики White Tad были самыми массовыми, которые во время Первой мировой войны поступали в Российскую империю. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и были достаточно надежными. При собственном весе в 3,5 тонны они имели грузоподъемность 3 тонны, двигатель мощностью в 22,5 лошадиной силы и скоростью до 30 км в час. Одной из особенностей этого грузовика было отсутствие кардана, вместо него был привод на задние колеса, осуществлявшийся цепной передачей. «Господин Разумовский, показанные вами боевые машины нам понравились. Я даже рад, что в нашем отечестве нашлись мастера, которые смогли их построить. Но зачем вы пригласили нас сюда? Думаю, не я один нахожусь в недоумении», — спросил Константина Людвиговича градоначальник. «Господа, не буду скрывать, мне нужна ваша помощь. Вы сейчас лично могли видеть, какие боевые машины сделали на моем заводе по эскизам моего сына. Сейчас идет война, и я хочу по мере своих сил помочь как нашим войскам, так и своему воюющему сыну. Сейчас я должен отправить построенные машины в ГАО, чтобы там провели полноценные испытания и выдали свой вердикт. Вот только боюсь, что даже если ГАО примет на вооружение нашей армии эти боевые машины, то времени пройдет очень много, и совсем не вариант, что их строительство потом поручат мне. Вся проблема в том, что они нужны уже сейчас, а в самом лучшем случае их выпуск начнется не ранее, чем через год, если вообще начнется. Исходя из этого, я и хочу попросить вас всех о помощи. Помогите мне построить хотя бы по десятку боевых машин каждого типа, 2 десятка тяжелых гусеничных и 10 колесных пулеметных. Я хочу попросить вас организовать пожертвования на создание этой техники. Говорю сразу, лично я не собираюсь получить с этого и копейки. Я предлагаю вам такой вариант. Для начала я составлю полную калькуляцию на строительство этой техники с конкретной суммой, необходимой для строительства и которую надо будет собрать. Также я предлагаю вам выбрать из своей среды несколько самых уважаемых граждан, которые будут следить за сбором денег и их использованием. Причем можно жертвовать не только деньги, но и необходимые для строительства материалы. Сам я буду строить исключительно по полной себестоимости, не беря лично для себя ни копейки. Когда эта бронетехника будет построена, то мы произведем ее торжественную передачу армии, как помощь Нижнего Новгорода нашим защитникам». «А вы войдете в комитет, который будет распределять деньги и следить за их поступлением?» — раздался крик из толпы. «Нет, я и близко не подойду к контролю и распределению денег. Я только составлю смету, исходя из нынешней цены, на все необходимое и сумму, которую необходимо будет заплатить рабочим за их труд. Повторяю, я не возьму себе ни копейки прибыли. Все будет построено по себестоимости». В зале после этого развернулись нешуточные дебаты. Около получаса возбужденные люди шумели, пока наконец не пришли к соглашению. Они принимали предложение Разумовского. После этого приступили к выбору исполнительного комитета, который будет следить как за поступлением денег от пожертвований, так и за их тратой. Причем Разумовский предложил комитету самому оплачивать все расходы, чтобы иметь полный контроль за всеми тратами, что очень понравилось всем присутствующим. Сам Константин Людвигович предполагал, что вошедшие в комитет люди наверняка прикарманят часть пожертвований. Слишком хорошо он знал реалии Российской империи, но надеялся, что на постройку боевых машин собранных денег хватит. Наконец собрание закончилось, и народ стал расходиться. Остались только выбранные в исполнительный комитет. Возглавил его градоначальник. Он попросил Константина Людвиговича поскорее сделать смету. Также необходимо было заказать в Америке грузовики Уайта, из которых хотели сделать броневики. После собрания Разумовский поехал домой, но прежде заскочил на почту, где дал телеграмму подполковнику Ермолову. В ней он написал: «Образцы построили, испытания прошли успешно, готов отправить образцы». Теперь оставалось только ждать ответа, а пока он вернулся в опустевший дом, который без его семьи казался заброшенным. Подполковник Ермолов, получив телеграмму из Нижнего Новгорода от Разумовского, обрадовался и сразу пошел к начальству. Уже через пару дней он добился отправки из Нижнего Новгорода образцов новой техники на полигон ГАО. Но на этом его успехи и закончились. Хотя сами самоходки с временными экипажами и прибыли в Петербург, и даже вроде как успешно прошли испытания, По крайней мере, на полигоне с ними не случилось никаких поломок. Но вот потом эксперты, ГАО, начали находить одни недоделки за другими. Причем сам Ермолов не видел этих недоделок. Лишь когда он переговорил с Разумовским, который приехал вместе со своими машинами, он узнал, что в неформальной обстановке Разумовскому намекнули, что для того, чтобы его машины успешно прошли испытания в ГАО, ему надо заплатить 500 000 рублей. Обосновали это тем, что с государственного заказа он поимеет намного больше. Но были посланы Разумовским куда подальше. В результате машины зарубили. После чего Разумовский, к большому недовольству штабных крысок, забрал опытные образцы и уехал назад. После его отъезда по столице пошли шепотки. Ведь шило в мешке не утаить, а испытания машин видели очень многие. Апогеем этого стало известие через несколько месяцев, что Разумовский на пожертвование сделал 30 различных боевых машин своей конструкции и отправил их на австрийский фронт. Хотя в итоге скандал замяли с большим трудом, но несколько членов ГАУ, принимавших испытания машин Разумовского, получил по мордам от офицеров-фронтовиков. Даже с учетом того, что эти офицеры были намного ниже по чину работников ГАО, но и это замяли, так как в свете неудач на фронте поведение тыловых чиновников от армии слишком смахивало на прямое предательство. Но поскольку сам Разумовский масло в огонь не подливал, то в итоге все это потихоньку затихло, пока не пришли вести с фронта, где машины Разумовского отличились. После того знаменательного для меня наступления потянулись нудные дни. Сам ход войны, сначала довольно хорошо сложившийся для России, стал меняться. Если на австрийском фронте все было достаточно благополучно, то на немецком после ряда побед пошли поражения. Но пока еще ситуация не была критической. В феврале 1915 года пришло письмо от отца, в котором он писал, что испытания танка и самоходки прошли успешно. Он организовал пока сбор денег на строительство 10 танков, 10 самоходок и 10 броневиков. Затем пришло новое письмо от отца, в котором он писал, что в ГАУ у него потребовали 500 000 рублей за положительный отзыв о его технике. Это надо же, эти уроды совсем страх потеряли и обнаглели сверх меры. Разумеется, что отец послал их куда подальше, забрав представленные им на испытания в ГАУ образцы и уехал назад в Нижний Новгород. Я, в принципе, нечто похожее предполагал изначально, потому и предложил отцу схему с пожертвованиями. В любом случае не думал, что Россия потянет при нынешнем правительстве массовое строительство бронетехники, а потому и не расстроился от услышанного, вернее, прочитанного. Кстати, думая про броневики, сначала хотел сделать что-то типа БТР-40, но затем передумал. Тот все же несколько тяжеловат будет. Лучше БА-64. Тот полегче, да и броневик — это не бронетранспортер. А мне нужен именно броневик, хотя и бронетранспортер тоже в принципе не помешает. Но тут в крайнем случае сойдут грузовики с обшитыми железом бортами. БТР-40 имеет вес в 5,3 тонны, а БА-64 в 2,36 тонны, то есть более чем в два раза легче. Я потому и выбрал за основу броневика БА-64, что на нем можно броню сделать потолще. Мне он в принципе и нужен, как мобильная бронированная огневая точка, а не перевозчик пехоты. Имея за основу грузовик, сделают к нему бронекузов. Там и несущие балки в него интегрируют, или сам кузов сделает несущим, убрав балки. Это не танк с самоходкой, считай, с нуля разрабатывать. Сам же с письмом отца отправился к командиру полка. Командиру дивизии без этого ведома идти нельзя. И получив высочайшее одобрение, вместе с уже генерал-майором Энвальдом отправился к командиру дивизии. Приняли меня быстро, лишь минут 20 прождал в приемной, как меня позвали в кабинет генерал-лейтенанта Кузнецова. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Здравствуйте, штабс-капитан. С чем пожаловали?» «Вот, господин генерал-лейтенант, письмо от отца получил. Он, наконец, закончил строительство бронеходов, и танк и самоходка успешно прошли заводские испытания. А потому отец организовал сбор средств на строительство 30 единиц бронетехники, которые потом передадут нашей дивизии. Ориентировочно на это потребуется 3-4 месяца. Думаю, уже пора начать формировать команду и экипажи к ним. А то технику получим, а пользоваться ей не сможем». «Хорошо, штабс-капитан. Я от своих слов не отказываюсь. Сегодня подготовлю и подпишу приказ. Вы только должны написать, сколько и каких людей вам требуется». «Сделаю, ваше превосходительство». «Кого вы посоветуете на свое место? Ведь вы сами займете должность командира бронеотряда». «Так точно. А на свое место я посоветовал бы командира первого взвода, поручика Одинцова». «А как же штабс-капитан Решетов? Это ведь он командовал вашей ротой, пока вас не было». «Извините за прямоту, но штабс-капитан Решетов – дантист, и кончится его командование плохо. Доведет он солдат до ручки, и те его во время боя пристрелят, свалив все на австрийцев, А вы за панибратство с нижними чинами, господин штабс-капитан? Никак нет. Исключительно за справедливое отношение. Провинился, получи наказание. Но придираться по пустякам лишнее. Раз ты со своими солдатами в бой идешь, то уважай их и береги. И они тебе отплатят добром. Ладно, раз вы говорите поручик Одинцов, значит пусть будет поручик Одинцов. Все, у адъютанта уточните, сколько людей вам надо, и завтра получите приказ. От командира дивизии я вышел очень довольным. И людей для бронеотряда получу, и на свое место нормального офицера поставлю. Все же моя рота для меня не пустой звук. Выйдя от генерала, я подошел к его адъютанту и стал прикидывать количество необходимых мне людей. Итак, 10 танков, там экипаж из 3 человек, командир, он же и наводчик, заряжающий и мехвод. Итого 30 человек. Теперь самоходки. Тут боевой отсек побольше, а потому и экипаж из 4 человек, командир, он же при необходимости пулеметчик в пулеметной башне, наводчик, заряжающий и мехвод. Это еще 40 гавриков. И, наконец, броневики. Тут вообще все очень просто. Пулеметчик и водитель. Итого 20 человек. Еще один водитель для меня и десяток водителей для роты снабжения. Ага, раз часть, считай, механизированная, значит и снабжение должно быть не на телегах, а на грузовиках. Вот и получается в итоге 101 солдат. Вполне приличное количество. Тут как раз дивизионный уровень. Оставив на столе адъютанта листок с моими выкладками, я направился к себе в роту, а на следующий день действительно прибыл приказ из штаба дивизии. Вызвав к себе поручика Одинцова, я поздравил его с повышением. Комдив утвердил его на мое место, и, попрощавшись с солдатами своей роты и офицерами батальона, я отправился в штаб дивизии. Там я получил под свое командование сотню солдат, из которых лишь десяток оказался опытными артиллеристами, и предписание, после чего двинул солдатам коротенькую минут на 40 речь. Больше не надо, шучу. «Солдаты, вам выпала честь стать первопроходцами в новом роде вооруженных сил. Вы все теперь будете танкистами, то есть воевать на бронетехнике. Понимаю, для всех из вас это темный лес. Но не все так плохо. Не так страшен черт, как его малюет. У нас с вами есть порядка 3 месяцев, пока бронетехника не будет построена, а мы все будем это время учиться. Посмотрите на это с другой стороны. Все в основном сейчас едут на фронт, а вы поедете с фронта. Почти 3 месяца относительно спокойной жизни в Нижнем Новгороде. Надеюсь, вам понравится быть танкистами». Вот так скромно и со вкусом, а солдаты действительно были рады. Почти 3 месяца во время войны достаточно спокойной жизни – это много. На следующий день я дал телеграмму отцу, и мы отправились в Нижний Новгород. Ехали, правда, в теплушках, но народ у нас непритязательный. За несколько дней доехали. Отец договорился с местами для моей команды и с постановкой ее на довольствие. Он как раз буквально за пару дней до того, как я выехал, вернулся из Петрограда с образцами техники. С пожертвованиями тоже все было просто отлично. Отец произвел калькуляцию и представил ее исполнительному комитету. Поскольку он не накручивал цены, то и приняли калькуляцию без проблем. Пошли первые деньги, и начались работы по строительству на заводе. Я тоже времени даром не терял. Конечно, я был очень рад увидеть отца. Я полностью вжился в этот мир и это время. Так вот, с утра вместе с солдатами после завтрака отправлялись на завод, где солдаты по мере своих сил помогали строить танки и самоходки, заодно тщательно их изучая уже на этапе строительства. После обеда возвращались в казармы, где я проводил теоретические занятия с солдатами, а заодно учил грамоте неграмотных, которых оказалось почти половина. Через месяц пришли закупленные в армии грузовики, и я принял непосредственное участие в создании бронекузова для броневиков. Для экономии веса решил отказаться от несущей рамы, заменив ее несущим бронекузовом. В итоге получилось что-то очень похожее на БА-64. По крайней мере, мне так показалось. Вживую я его не видел, только на фото. Пришлось, правда, кардинально переделать колеса, а то тут стояли слишком узкие, насчитай спицах. Ну, не совсем, но очень похоже. Я же сказал сделать диски колес как положено, из листовой стали, с большими отверстиями для экономии веса и почти в 3 раза шире, чем было в оригинале. Также мои солдаты тренировались на 2 уже построенных образцах, посменно осваиваясь в них. Придется перед отправкой на фронт менять на них всю ходовую с двигателем. Убьют их за время обучения насмерть. На том поле, где проходили испытания, сейчас экипажи учились стрелять, и горожане уже привыкли к канонаде с той стороны. Хорошо, хоть поле было не у самых границ города, а в паре километров от нее, и были тут кварталы бедноты, чье недовольство никого не интересовало. В связи с тем, что на 10 экипажей была только 1 боевая машина, составили живую очередь, и пока один экипаж полдня проводил на импровизированном полигоне, остальные помогали рабочим строить боевые машины. Как мы ни старались и не спешили, но закончить строительство техники смогли только к концу июня. Но был тут и положительный момент. По крайней мере, экипажи досконально выучили свою технику. К этому времени обстановка на фронтах кардинально ухудшилась. Немцы перебросили в помощь австрийцам 11-ю армию генерала Маккензена, и австрийцы медленно, но верно отбили практически все, что сдали русским войскам в 1914 году. Когда мы прибыли в дивизию, выяснилось, что наши войска накануне оставили Львов. Мы прибыли в дивизию 1 июля. По мере того, как моя колонна двигалась к штабу дивизии, то она производила форменный фурор на всех встречных. Первыми метрах в 200 от основной колонны шли три броневика, затем еще два в начале основной колонны. За ними десяток танков, следом десяток самоходок. За ними грузовики с топливом и снарядами. Один грузовик вез продукты, а к нему была прицеплена полевая кухня, и замыкали колонны еще пять броневиков. Мой броневик ехал между танками и самоходками. Да, 11-я машина специально для меня. Жаль, рации пока нет. Трудно управлять этим механическим стадом в бою. Выкрашенные в темно-зеленый цвет с черными и коричневыми полосами, все машины имели российские опознавательные знаки, а именно трехцветный круг российского триколора, так что вопросов с принадлежностью техники не возникало. На станцию мы прибыли рано утром. Пока сгрузили технику, пока доехали до штаба, то уже наступил полдень. Генерала Кузнецова меня пропустили без задержки. «Ваше превосходительство, господин генерал-лейтенант, штабс-капитан Разумовский вместе с бронеотрядом прибыл в ваше распоряжение. В составе бронеотряда 10 танков, 10 самоходок и 11 броневиков, один мой, командирский, а также 10 грузовиков отряда снабжения». «Ну, пошли, штабс-капитан, посмотрим, что за бронемашины построили по твоему проекту». Мы вышли из штаба. Он, кстати, располагался в небольшой дворянской усадьбе, так что места вокруг штаба для техники было много. Поскольку сейчас не стоит опасаться авианалетов, самолеты пока еще не те, то и стояла техника свободно, без опасения. Увидев танки и самоходки, Кузнецов только витиевато выругался в восхищении, и тут же мне предоставился случай отличиться. В штаб прибыл гонец, совсем загнав своего скакуна. На участке моего полка австрийцы как раз перешли в наступление и вот-вот прорвут фронт. «Штабс-капитан, вот вам и первое задание. Приказываю вам немедленно отбить атаку противника. По выполнении доложить о результатах». Козырнув, я только спросил у гонца, куда ехать. Благо, что не так далеко, всего лишь десяток километров по прямой. Отдав приказ уже своим гаврикам, двинулись вперед. По такой дороге можно было двигаться максимум со скоростью километров 15 в час. Особенно грузовикам и броневикам. Колдобин было много, но мы управились за полчаса. Хорошо, что лесов было мало, так что еще за километр от окопов моего полка я, вырвавшись на своем броневике вперед, высунулся из люка и флажками дал команду рассредоточиться. Вот когда я вовсю упоминал нынешнюю техническую отсталость. Как прикажете руководить боем, если связи, считай, нет? Флажками? Так в бою не до них будет. Да и командир должен командовать сзади, а не мчаться впереди, рискуя собой. Если танки и самоходки разошлись в цепь, то вот броневики остались. Им без дорог ехать плохо. Особенно учитывая тот факт, что впереди будут траншеи, которые им на своих колесах попросту не переехать. Надо наводить мостики. Вот и пришлось им двигаться по дороге. Это когда линию нашей обороны пересечем, тогда они разъедутся. Колонну своих грузовиков с двумя броневиками в охране оставил небольшой рощице недалеко от позиций. Наше появление стало сюрпризом для обеих сторон. Но когда мы открыли огонь из орудий, и взрывы стали вставать среди наступавших австрийцев, то всем все сразу стало ясно. Наши солдаты только ложились ничком на дно своих окопов и крестились, когда, рыча моторами и воняя выхлопными газами, прямо через их окопы неторопливо переваливался стальной монстр. В отличие от русских солдат, австрийцы не залегали. Они, по мере приближения к ним этих адских чудовищ, стали отступать. А очень скоро это отступление превратилось в повальное бегство. Сказывался психологический эффект, когда на тебя накатывает неизвестная угроза, против которой нет средств борьбы. Наши солдаты, после того, как через их окопы перевалились рычащие чудовища и, видя, как австрийцы бегут, с воодушевлением бросились вслед за этими самодвижущимися железными коробками в атаку. Тем временем броневики, доехав до перегородившей дорогу траншеи, споро перебросили через нее съемные металлические сходни и, переехав траншею, забрали их с собой и рванули дальше. Чересчур далеко наступать я не стал. Так легко и в окружение попасть. А потому через 5 километров я приказал остановиться. Наступавших австрийцев мы отбросили, при этом нанеся им значительные потери, а около батальона взяли в плен. От танка на своих двоих не убежишь. Еще захватили три вражеских батареи, Из них одна легких гаубиц. По иронии судьбы, ударил я как раз на территории своего бывшего батальона, так что вскоре обнимался со знакомыми офицерами. После короткого совещания капитан Разуваев, который по-прежнему командовал батальоном, приказал всем отходить назад. Разумеется, захваченную австрийцев орудие утащили с собой, а также собрали все брошенные ими винтовки и пулеметы. Начавшаяся война в полной мере показала неготовность царского правительства к ней. В войсках наступал оружейный голод, не хватало винтовок, патронов, снарядов. Вот и приходилось собирать трофейное оружие и воевать им, поскольку своего не хватало. Я тоже не стал геройствовать, помог отбить вражескую атаку и ладно. Кстати, Разуваев так долго держался против превосходящих сил австрийцев только за счет трофеев. Это те пулеметы, которые мы захватили в прошлых наступлениях. Они сохранились, и теперь его батальон имел достаточно большую огневую мощь, что его и спасло, иначе он не смог бы продержаться до моего прибытия. Оставлять технику прямо на передовой я не хотел. Хоть авиации не стоит опасаться, но вот артиллерийский удар мы получим гарантированно, если вот так нагло останемся на голом месте. По этой причине я и отошел на пару километров назад в небольшой лесок, да выпросил у Разуваева взвод бойцов в охранение. Надо будет его у комдивы выпросить, пусть нас на стоянках охраняют. Обустроив постой, я, несмотря на большое желание остаться среди сослуживцев, все же двинул на своем броневике назад, в штаб дивизии. Надо было доложить генералу Кузнецову об отбитии австрийской атаки. Поэтому через час я уже входил в его кабинет. В приемной меня не задержали, а сразу пропустили. Мой доклад порадовал Кузнецова, особенно сообщение о трех захваченных батареях и почти батальоне пленных. Главное же, в моем отряде потерь не было. Совсем. Даже ни одна единица техники не вышла из строя по техническим причинам. Конечно, плохо, что пришлось сходу так громко заявить о себе. Теперь противник будет о нас знать. Но что было делать? Другого выхода у меня просто не осталось.